Книга 4, эпизод 29. Молнии портации сработали безотказно. Богине любви оставалась секунда. Моя коса с пламенем Инквизиции уже стремилась острием прямиком в темечко Эфро. Я приготовил для нее мощнейший укол смерти. И чтобы попасть точно в цель, мне надо было на нее посмотреть. «Не больше мгновения, чувак», — предупреждал Готфрид еще вчера. «Если она захватит твое сознание, считай, ты уже сдох». Я посмотрел на нее всего лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы увидеть того, кого я не ожидал увидеть прямо сейчас. Моего старшего брата Эрнеста. Он стоял передо мной на расстоянии вытянутой руки и улыбался своей беззаботной улыбкой. «Стин, какого хрена ты делаешь?» Звук его голоса заставил мое сердце сжаться от боли и тоски. Рука сама остановила косу. Ее раскаленное острие замерло над головой Эрнеста, а он не заметил угрозы. Стоял и смотрел на меня. «Стин, как ты вырос?» Он протянул ко мне руки. «Ха, братишка, ты повзрослел, но все такой же подозрительный, ничему не веришь. А я же тебе говорил про силу Бога, помнишь?» «Помню», — беззвучно прошептал я. Коса исчезла из моих рук. Мне казалось, что чем больше я смотрю на Эрнеста, тем отчетливее его вижу. И ведь правда, это был настоящий Эрнест, мой брат, живой. Это было чудо. И никто бы не заставил меня поверить, что это не он. «Обнимемся, братишка!» Эрнест распахнул объятия, и я с радостью обнял его крепко до боли. А он продолжал говорить со мной. «Ну вот и все, Стин. Теперь мы вместе, брат. Забудь про тот пожар, забудь про все. Оно закончилось. Все закончилось. Просто забудь. Ты забыл?» Я медленно моргнул, будто в липкой дреме. Ничего в памяти не осталось, только Эрнест, стоящий передо мной и говорящий «Забудь все, Стин, забудь!» И я забыл. Ощущал только удушающие объятия брата. Внезапно в мои мысли вмешался незнакомый голос. «Эй, чувак! На этот случай ты просил напомнить, что Эрнест умер!» От этих слов меня накрыла ярость. «Как это умер? Я прямо сейчас его обнимаю! Вот же он, живой Эрнест!» «Не-а, это не он, чувак!» — продолжал голос в голове, противный такой и дерзкий. Обладатель голоса точно гордился тем, что он говнюк. «А теперь посмотри на него еще раз!» — рявкнул он. «Давай!» Я немного отстранился и увидел, как лицо Эрнеста поплыло в разные стороны, как будто смазалась картинка. «Какого хрена?» Сердце заколотилось, как бешеное. Я хотел, чтобы мне вернули брата прямо сейчас, а они отнимали его у меня. Этот паршивый голос в голове — это все он! Я не мог контролировать ярость. Она завладела мной, накрыла испепеляющей волной. Лицо Эрнеста расплывалось все больше и теперь походило на палитру смешанных красок. «Это не Эрнест!» — орал в голове голос. «Убей эту тварь! У тебя есть коса! Нари придержит силу, Эфро, но ты должен успеть! Никто не сможет ее убить, пока она тебя обнимает, только ты сам! Остальные сдерживают Артазара, но долго не протянут!» До меня донеслись отзвуки боя. Он происходил где-то дальше, в стороне. Крики, звон оружия, треск. Я ощутил сильное удушье и резко отпрянул назад. «Это не Эрнест!» — кричал голос. И теперь он показался мне знакомым. «Нари забрала силу богини, но это ненадолго. Посмотри, кто перед тобой. Не Эрнест!» Стоило мне отстраниться, как вместо Эрнеста передо мной предстало совсем другое существо. Что-то аморфное и беспрерывно меняющееся, даже не описать словами, будто все лица на свете объединились в бешеный калейдоскоп. В моих руках сама собой возникла коса. Я почувствовал тяжесть ее веса, твердость ее древка, услышал треск молнии и гул огня Инквизиции. Это единственное, что было сейчас настоящим. Мое оружие. А Эрнест умер. Он умер, и его не вернуть. «Прощай, Эрнест», — прошептал я. И, размахнувшись, ударил уколом смерти прямо в голову аморфного нечто. Голова разбилась на осколки лиц, чужих, совсем незнакомых мне. А потом эти лица разбились еще на осколки, еще и еще, пока она не превратилась в разноцветную пыль. Она собралась в единое облако и образовала душу того божества, которое я только что убил. Теперь я вспомнил, кто это. Богиня любви Эфро. Так вот какая у нее душа. «Ну, наконец-то, чувак!» — напряженно произнес Готфрид опять в моей голове, конечно. «Теперь дело за малым. Но самое страшное, что будет потом». Я посмотрел на радужную душу богини и одним вдохом поглотил ее. Мутация тут же начала покрывать чистые участки моего тела. Кисти рук и оставшуюся половину лица. Человек во мне умирал, а рождалось что-то другое, совсем чужое. Память стиралась, растворялись образы прошлого, люди, боги, места и цели, дружба и любовь, привязанности и желания. Последнее, что я услышал перед тем, как мое сознание сменилось на другое, это отчаянный выкрик Готфрида: «А теперь отпусти меня! Ты готов!» Больше я не слышал его голоса. Теперь я смотрел на мир другими глазами и ощущал такую силу, какую никому не остановить. Никаких границ, никаких привязанностей, чувств и страхов, ничего, ни прошлого, ни будущего, только настоящее, этот момент. «Ну и как тебе?» — произнесли за спиной. «Стало лучше?» Голос глубокий и ясный. Я обернулся. Напротив меня стояло существо, высокое и могучее. Его тело полностью покрывала черная рубцеватая броня. Из позвоночника торчали костяные шипы, предплечья были изуродованы наростами, как и костяшки пальцев. Череп вытянут и лишён волос, клыкастая пасть, белые глаза без зрачков, длинные руки, на пальцах толстые когти, а из одежды — пластины доспеха, широкие наручи и поножи. Массивный ремень с ножными и мечом, босые крупные ступни. Это был не человек и не бог. Монстр. «Меня зовут Артазар. Я твой брат», — сказал он. «Не по крови, но по величию. Теперь есть только мы двое, и больше никого сильнее нас. А как зовут тебя?» Я не мог вспомнить, как меня зовут. Никто, только что родившееся существо. Я глянул на себя и свои руки. Почти вся одежда порвалась лоскутами, не выдержав напора новых мышц. По всему телу черная рубцеватая броня, длинные пальцы с толстыми когтями, наросты на костяшках. «Ты такой же, как я. Будто мое отражение в зеркале», — добавил Артазар, шагнув ко мне. «Твое имя — Ангел Смерти, а это — твои враги». Он окинул взглядом изуродованный зал, усыпанный прахом, заваленный кусками искусственных слуг и трупами людей. Все помещение было увито белыми змеями. Они свисали с потолка, оплетали стены и пол, будто это было змеиное логово или толстая живая паутина. И посреди всей этой мешанины я увидел несколько оплетенных змеями тел, подвешенных под потолком. Две девушки, еле живые, светловолосые и рыжие, обе смотрели на меня так, будто я им что-то должен. «Шаман!» — шепнул рыжая дрожащими губами. Змея тут же сдавила ей глотку, и девушка начала хрипеть, задыхаться и дергаться в агонии. На ее шее оборвалась нитка с амулетом в виде месяца, невзрачная безделушка. Она упала на пол и осталась лежать. На вторую девушку я смотрел еще дольше, в ее синие глаза, которые то темнели, то светлели. Она ничего не могла сказать, потому что рот ей закрывала одна из змей, а распятые руки были почти вывернуты в плечах. Я перевел взгляд на остальных. Мужчина, весь в крови, был уже при смерти. Ему досталось больше всех. Он смотрел на меня злыми, воспаленными глазами. Из его носа текла кровь, заливая губы и капая на грудь. А белые змеи елозили по его телу, и от их движения раздавался хруст его костей. Они перемалывали его наживую, но он все равно не сводил с меня глаз. Чуть дальше от него я увидел еще двоих. Это были боги в искусственных телах. Они, как и люди, висели распятыми, только боли не испытывали, по крайней мере, физической. «Познакомься», — сказал Артазар. «Это богиня смерти Тхаги и бог ночи Нокто. Они тоже наши враги. Осталось им недолго, но я хочу, чтобы богиня смерти посмотрела, как рушится ее последняя надежда. Поверь, эта тварь заслужила свою пытку». Тхаги дернулась, связанная змеями, и что-то промычала закрытым ртом. В это время мой взгляд упал вниз, на пол. Там лежало пустое тело с зеленой кожей, неприятное на вид. Последив за тем, куда я смотрю, Артазар усмехнулся. «Здесь был Готфрид, твой приятель. Сильный бог, очень сильный. Одно из его имен — бог вечной ярости. Других я не знаю». «И где он?» — спросил я, впервые заговорив после перерождения. Мой голос был глубокий и ясный, такой же, как у моего нового брата, будто мы с ним близнецы. «Он внутри тебя», — ответил Артазар. «И пока он с тобой, то на наивысшем ранге дает тебе невероятную силу. Теперь ты такой же, как я. Но этого мало. Мы можем стать бессмертными. Для этого нужно вынуть душу из тела, и это единственная наша уязвимость. Ведь душу можно найти и уничтожить. Поэтому осталась всего одна маленькая деталь, которая подарит нам обоюдную неуязвимость. Никто и никогда не сможет нас победить, и тогда мы будем вечны. Ты же хочешь быть вечным. Я не знал, хочу ли я быть вечным. Одно я понимал точно. Во мне великая сила, и я могу стать бессмертным. И что я должен сделать? Артазару понравилась моя готовность. Он склонил лысую голову и оскалился клыкастым ртом. Видимо, у меня был такой же, потому что мне приходилось трудно, когда я говорил. Было больно шевелить губами, клыки резали кожу. Видимо, чтобы быть монстром, надо привыкнуть, а чтобы перестать быть человеком, надо отвыкнуть. Забыть, как это. «Всего мелкая деталь, брат», — повторил Артазар. «Мы должны обменяться душами. Ты будешь хранить у себя в теле мою душу, а я у себя твою. Гениальная идея, не так ли? Ведь бессмертие требует, чтобы в теле не было собственной души, но нигде не сказано, что там не может быть чужой. Мы будем сейфами друг друга. С нашей силой никому не удастся уничтожить хранящиеся в наших телах души. Только два коллекционера на такое способны». Это была действительно гениальная идея. Два сильнейших существа будут хранить уязвимости друг друга и станут неуязвимыми. Я попытался улыбнуться, но у меня не вышло. Клыки больно резанули губы. Получился кривой и болезненный оскал со вкусом крови. К этому тоже предстояло привыкнуть. «Начнем», — сказал Артазар. «Мы оба когда-то были магами-коллекционерами. Но собственными душами мы управлять не можем, а вот душами друг друга вполне. На таком ранге нам подвластно и это». Он выставил руку в мою сторону, а я в его. «Мы одновременно вынули души друг друга из тел. Это казалось легко. Никто из нас не сопротивлялся, все происходило добровольно. Только сильнее задергались и замычали те, кто был в плену у Артазара, наши враги. Но я не смотрел на них. Меня занимала душа Артазара, которой я управлял. Его жизнь находилась в моих руках, как и моя в его. Странное ощущение. Сейчас, в эту самую секунду, мое тело жило без души. Его поддерживал Бог внутри меня, не давая погибнуть. А сила наивысшего ранга питала энергией. Душа была не нужна. Зачем она монстру? Артазар осторожно подтягивал мою душу к своей груди, а я его душу к своей. Возможно, такой ритуал обмена происходил впервые на свете, кто знает. Когда белёсый сгусток души Артазара начал утопать в моей груди, змеи по всему залу зашевелились и зашипели. Глаза рыжей девушки внезапно вспыхнули оранжевым светом, и она захрипела. «Это госпожа Майдере! Найди значок в своем кармане!» Услышав ее слова, Артазар быстро повел пальцами, и одна из змей сдавила горло девушки так сильно, что та сразу затихла, повиснув безвольным мешком. Он убил ее. «Поторопись, брат», — сказал Артазар. «Время уходит. Но скоро мы не будем с ним считаться. Осталось немного. Сущий пустяк». Я посмотрел на его лицо, и впервые за все это время оно показалось мне уродливым. А ведь у меня такое же лицо. Сердце пропустило удар. Рука сама потянулась к карману лопнувших на мне брюк. Пальцы нашарили маленький запылившийся значок с гравировкой, колесо со спицами и глазом посередине. Знакомый символ. Очень знакомый. Настолько знакомый, что у меня все больше перехватывало дыхание, а когтистые пальцы все крепче стискивали маленькую вещицу. И тут вдруг в памяти мелькнула картина. Всего лишь на мгновение. Чьи-то такие же когтистые лапы держат этот значок, но рука без плоти, скелет. Скелет, замурованный в стену, в пещере. В голове будто мигнула лампа. Символ. Этот символ я уже видел когда-то. И не только на значке. Я видел его на магическом фолианте, когда говорил: «Меня зовут Стин. Стин Кёрф. Я умираю, хочу объединиться с экзобогом, с любым, который захочет. Меня зовут Стин. Стин Кёрф». Я глянул на Артазара, и по моему взгляду он все понял. Понял, что я вспомнил, что я человек, и что у меня была совсем другая цель. «Не уходи безропотно во тьму. «Не дай погаснуть свету своему!» Так говорил мне Готфред, и теперь смысл его слов до меня дошел полностью. Артазар принял решение молниеносное, но я был быстрее. Его душа вспыхнула в моей ладони в ту же секунду. Я собирался сжечь ее, как сжигают смятую бумагу в печи. Но душа не сгорела. Она продолжила мерцать белым светом. Мой враг расхохотался. «Ты думаешь, это так просто?» «Нет». Он поднял ладонь, в которой держал мою душу. «Пока твоя жизнь в моих руках, ты не сможешь меня убить. Я сжал его душу в своей руке. Тогда и ты не сможешь убить меня. Это недоразумение можно исправить, если я уничтожу твое тело вместе с твоим богом, который от тебя зависит». Я оскалился. «То же самое я могу сказать и про тебя. Ты ведь мое отражение в зеркале». «Остроумно. Но это ты мое отражение». Артазар подкинул мою душу в воздух, оставив висеть под потолком, и вытянул меч из ножен. Огромный клинок вспыхнул острыми лучами света. «Приготовься сдохнуть, недочеловек. А потом я сожру твою душу. Ты отказался от величия, а значит, послужишь песком под моими ногами». Я не стал отвечать и отправил душу Артазара висеть под потолком, а сам призвал косу. Она появилась моментально, и на 9-м ранге это была уже другая мощь. Вокруг оружия смерчем крутились молнии, световые линии и обрывки тьмы. Они отлетали в стороны, сверлами ввинчивались в пространство, будто доставая до другого измерения. Мой удар стал первым. Раздался лязг клинков. От удара содрогнулся зал, вспыхнули искры, зашипели белые змеи и замычали скованные пленные. Наша битва началась. Два монстра вступили в схватку, а наши души висели нетронутыми, как будущий трофей, остатки человеческого. Артазар рубил гигантским мечом. Я вспомнил, как он назывался — «Луч рассвета». И он оправдывал свое название. Его лучи слепили и резали плоть, и если бы не мутация на теле, то я был бы уже разрезан на куски. Но черная броня и сила, которую давала божественная мутация, защищали меня так же хорошо, как и самого Артазара. Мы были равны и продолжали биться. Я проводил удары, как учил меня Готфред, Кейнич и Читака племени Катьяру, не самые плохие учителя, лучшие в своем роде. Скорость боя росла. Клинки звенели, под ногами скрипел прах, поднималась пыль и шипели змеи. В пылу боя мы проломили стену и вывалились на улицу, туда, где происходила битва между людьми и грувимами. Там сражались и боги, сотни мелких атаковали единицы крупных. Но увидев нас, все они остановили бой. Замерли в ужасе и надежде, каждый в своей надежде. Хотя вряд ли люди и грувимы сейчас понимали, кто из нас кто. Где бывший Тайдар Ласгален? А где бывший Артазар Утренняя Звезда? Мы оба были монстрами, уродливыми и сильными. Никто даже не пытался вмешаться в нашу схватку. Грувимы осели по развалинам столицы, как любопытные вороны. Люди расступились, растаскивая раненых в стороны подальше от нас. Боги зависли в воздухе, низшие и высшие. И все они смотрели на нас, ждали, чем закончится противостояние. Бой продолжался. Небо над нами потемнело. День сменился сумерками, солнце завязло в тучах, а потом прогремел гром, пошел дождь. Кроме оружия я использовал таланты Готфреда, но наведение ужаса разбивалось о защиту Артазара, как и теневая тюрьма. Лавина хаоса вместе с расщеплением лис щекотали ему кожу, впрочем, его таланты тоже на меня не действовали. Работал контроль защиты, поэтому только оружие. Мы не уступали друг другу ни в силе, ни в мастерстве. Клинки продолжали звенеть и испускать искры, тени, свет, молнии, лучи. Стены домов падали под нашим напором. Рушились башни, крошились камни. Вспыхивал огонь, испарялись лужи, дрожала земля. Густел и рассеивался туман. Казалось, даже природа замерла в ожидании исхода. А два монстра продолжали сражаться, и не было этому конца. Готфред во мне молчал. Души я лишился, осталась только цель. И Артазар будто почуял, что есть в нас небольшая разница, что мы не близнецы. Цели у нас были разными. У него неуязвимость Бога, даже если он Богом не является. А у меня — спасение людей, даже если я больше не человек. Это решило все. Артазар рванул на меня, внезапно подключив помощь стаи грувимов. Но ни один из них так до меня и не добрался. Их убили люди, растерзав их еще на подлете. И снова поднялась стая грувимов. И снова люди не подпустили их ко мне. Пока Артазар отвлекался, призывая помощь, чтобы все наконец закончить, я решил использовать талант Готфреда на высшем ранге, хотя даже не знал, что это за талант. Интуиция подсказывала, что это что-то такое, что связано с основной силой этого бога, с его именем. Как-то он обмолвился насчет хаоса и равновесия, насчет баланса. Возможно, я понял его неправильно и сейчас совершу большую ошибку, но уверенность была стопроцентной. Теперь я понял, кто такой Готфред и богом чего он является. Сам догадался. Без подсказок. Жаль, его голоса не было слышно, но он точно был доволен. Мне не нужно было словесного ключа, чтобы использовать любой талант бога, но я все равно крикнул Артазару после очередного удара косой. «Чувак, ты раздвоился!» Я навсегда запомню его недоумение после этих слов и то, как задрожало его тело. Это длилось всего мгновение. Сначала растерянность, затем понимание. Этого мне хватило. Удар косы пришелся точно посередине его лба. Клинок рубанул тело пополам, разделяя Артазара на две равные половины, будто отмеренные по линейке. Вот теперь хаос внутри него пришел в равновесие. Меч по имени Луч Рассвета упал на камни, глухо звякнув и испустив последние искры. Кровь врага окатила и меня, и развалины вокруг. Уродливое тело монстра распалось в две стороны. Отличный баланс, как по мне. Грувимы, что наблюдали за боем с развалин города, разом поднялись в небо. И я уже приготовился биться с ними, но все божественные твари поднялись еще выше, а потом собрались в стаи и разлетелись в разные стороны. Остались только сами боги. Все, без исключения. Они еще чего-то ждали. Небо снова посветлело. Я выдохнул и опустил взгляд на людей с высоты своего роста. Они боялись меня. Никто не радовался и не бежал ко мне. Они будто вмерзли в землю, продолжая молчать и смотреть. Ничего не говоря, в полной тишине я отправился назад в разрушенный склад, откуда пришел. Там под потолком все еще висели две души, моя и Артазара. А белые змеи, что оплетали весь зал, иссохли и плетьми упали на пол. Вместе с ними на пол повалились и те, кто не был мне врагом. Афена, Тхаги, Нари, Кейнич. Но кто? Я не стал ждать и приблизил к себе душу Артазара. Она была полностью в моей власти. Я мог уничтожить ее или поглотить, но я выбрал другой вариант. Вытянул когтистую руку и отправил душу Артазара в перстень-накопитель. Потом опять посмотрел наверх. Только одна моя душа осталась висеть в воздухе, и я ничего не мог с этим поделать. Это единственная душа, которой ты никогда не сможешь управлять. Так когда-то сказала мне Тхаги. «Тайдер», — прошептал кто-то еле слышно, — «я могу». Среди мертвых змей поднялась измазанная в крови рука. На указательном пальце блеснул перстень-накопитель. Это была рука Кириуса Кейнича. Он умирал, но нашел силы, чтобы совершить свой последний магический удар. На расстоянии он толкнул мою душу прямо мне в тело, а потом свалился без сознания. А может, замертво. Душа толкнула меня в грудь так больно, будто проломила ребра. Но так лишь казалось. Боль почти сразу прошла и тут же зашумела в ушах. Пульс заколотился по всему телу, ударило головокружение. Я сел на пол. «Тайдер!» — ко мне бросилась Тхаги. Но я покачал головой и указал на Кейнича. «Не меня, его! Спасай его!» Мои губы опять резанули клыки, и я снова ощутил вкус крови. Богиня смерти остановилась на полпути ко мне, затем развернулась и кинулась к Кейничу. Она не могла противиться моим приказам, потому что до сих пор оставалась на восьмом ранге и служила мне. В моем кулаке все так же находился значок хранителя, найденный в пещере. Я разжал ладонь и посмотрел на него. Он не избавит меня от мутации, но хотя бы напомнит о том, кто я на самом деле. Среди мертвых белых змей пришла в себя Афена. Она закашлялась и перевернулась на бок. Рядом с ней лежала Нари, а над ней склонился бог ночи. Он прикладывал к ее груди амулет и что-то шептал, но ничего не помогало. Амулет мерцал ровным желтым светом и теперь принадлежал хозяину, но он будто этого не замечал. «Луна! Луна!» — бормотал он над дикаркой. «Я хочу, чтобы луна жила! Хочу, чтобы жила!» Внезапно Тхаги оставила Кейнича и подбежала к Нари, склонилась над девушкой и тихо заговорила. «Артазар убил ее. Я могу использовать только замедление смерти, чтобы отсрочить ее гибель. Это все, что я могу. Но она все равно умрет через несколько минут». Я поднялся с пола. Жуткий монстр, потерявший человеческий облик, но внутри я все еще оставался человеком. «А бог жизни сможет воскресить ее?» Тхаги вздрогнул от моего вопроса и повернулась в мою сторону. «Возможно, но только если освободиться!» Я кивнул. «Тогда придержи смерть, Нари. Я освобожу бога жизни». «Тайдер!» «Нет, не надо!» Тхаги умоляюще посмотрела на меня. «Ты с ним не справишься! И я тоже сейчас не в силах! Никто не в силах!» «Почему никто?» «Есть кое-кто на примете». Я не стал тратить время и быстро вернулся к лежащему на улице телу Артазара, разрубленному вдоль на две половины. Этот ублюдок сдох, но бог внутри него все еще был жив, и прямо сейчас я мог его выпустить. Но сначала надо было освободить совсем другого бога — Готфреда, бога вечной ярости. Наконец пришло его время. И мне было плевать, как его зовут на самом деле.